Но и это еще не все. Теленок приобретает дурной и вредоносный порок. Начинает жевать все, что попадается ему на глаза и к чему может дотянуться своей обслюнявленной мордой. Шубу, поддевку, утиральник, варежку, одеяло, судомойку, шаль. И порок этот почти неизлечим, как, скажем, алкоголизм или курение у человека. Потому-то Настасья хохлушка и придумала свой способ кормления теленка. Она избрала для этого путь на первых порах даже тернистый, но единственно правильный. Теленок сразу же должен пить сам. Она подталкивает животное к тазу, крепко-крепко обнимает его за шею и тычет мордой в пойло. Теленок фырчит, бодается, пробует вырваться, но Настасья хохлушка неумолима, не отпускает и нисколько не сокрушается от того, что ее питомец поначалу не отхлебнет ни капельки. Хай будет так. Не околеет. Завтра, як миленький, зачнет пить. Голод есть голод. Не только людей заставляет он быть сообразительнее и предприимчивей. На следующий день, как и предполагала старуха, теленок, как бы уразумев вдруг что-то чрезвычайно важное в жизни, сам подходит к тазу и начинает пить молоко. Да так, будто делает это по меньшей мере в сотый раз. И, глядя на него, довольная им и в особенности собою, Настасья хохлушка скажет: «Давно бы так, голубок, добре». На этот раз, однако, пестравка принесла бычка с небывало упрямым характером. «Вылитый гурьян», сказала про него старуха. Он наотрез отказался пить молоко. Вот уже второй день мается с ним Настасья хохлушка. Последняя ее попытка образумить непокорного телка закончилась для нее трагически. Вырвавшись из рук, бычок так боднул крутолобой своей головой, что в кровь разбил бабушкино лицо и содрал с левой ее щеки большую с двумя длинными черными волосинками родинку, придававшую лицу Настасьи хохлушки какую-то особую доброту и привлекательность. Завидев кровь, Мишка пронзительно заорал. На его крик из другой комнаты выбежали Фрося, Дарьюшка, Пиада и самая молодая из снох, жена Павла, высокая красавица Феня. Они подняли старуху, подвели к умывальнику, умыли. И когда кто-то из них, кажется, Дарьюшка, сказал: «Вот напасть-то-ка! Рак еще приключится!» Последние слова на всю жизнь врезались в Мишкину память. В ту пору он не мог понять, как это рак, которого Санька много раз ловил в Грачевой речке и Игрице, как это он может приключиться в старой бабушке? Однако с Настасьей хохлушкой стало твориться неладное. Вскоре на месте сшибленной родинки появилось большое темно-коричневое пятно, потом пятно это сделало с дырой, через которую вытекало молоко, когда старуха пила его из кружки. Михаил Аверьянович приносил из лесу и сада разные травы, но так и не напал на целебную для такой болезни. Настасья хохлушка умерла весной. Перед самой смертью она подозвала младшего правнука и попросила: «Мишанька, полезь-ка, родненький, на подволоку и достань яблочко». Фрося, услышав это, добавила от себя: «От медовки, сыночка, слышь?» Настасья хохлушка не съела яблоко, а долго не нюхала его, прижимая к обезображенному страшным недугом лицу, потом вроде бы даже улыбнулась и тихо вымолвила: «Хорошо». Сама сложила руки на груди, сама прикрыла глаза и через минуту была уже мертвой. Похороны назначены были через 2 дня. За это время Михаил Аверьянович надеялся отыскать младшего сына Павла и внука Ивана, гонявшихся где-то со своим небольшим отрядом за пандой атамана Попова, чудом уцелевшего при разгроме Антоновщины и учинившего зверскую расправу над баландинскими коммунистами и комсомольцами. Отыскать сына и внука Михаилу Аверьяновичу не удалось, так как к тому времени их отряд, преследуя бандитов, ушел далеко за пределы Саратовской губернии, а Николая Михайловича пока что вообще не было ни слуху, ни духу, как уехал после той побывки из Савкина Затона, так и след его простыл. Копать могилу вызвалось чуть ли не все мужское население Савкина Затона. Мужики пришли, не дожидаясь, когда их попросят. Поминки сулили какую-то еду и, может, даже чарку водки, от которой они тоже не отказались бы. Все хорошо знали, что Михаил Аверьянович не поскупится, зарежет последнюю овчонку, а поменет мать как следует, по-христиански, со всеми возможными почестями. Что же касается Карпушки и Ивана Мороза, явившихся с лопатами на Харламовское подворье ни свет ни заря, то им доподлинно было известно, что Михаил Аверьянович зарезал ту овчонку, а заодно и виновника гибели Настасьи Хохлушки, прозванного было Гурьяном-младшим. Карпушка и его приятель или кум Иван Мороз не могли сдержать счастливого глотательного движения. Но еще раньше Карпушки и Мороза со всего села сбежались ребятишки. Они хорошо знали, что запоминальный стол их посадят в последнюю минуту вместе с нищими да разными странницами и болезными, вроде пани Страмника, и все-таки пришли затемно. Чтобы как-то скоротать время, которое в таких случаях идет ужасно медленно, ребятишки затеяли игру, а точнее драку, состязались в силе, ловкости и смелости. К ним вскоре присоединились и Хохлята, Егорка по прозвищу Егор-Багор, Ленька по кличке Лизун, так как при игре в козны, целясь в кон, он всегда выбрасывал на бок язык, как бы помогая им себе. Выскочил из избы маленький Мишка, который не скоро еще сообразит, почему это его все зовут Челябинским. Судя по всему, Хохлята не были особенно огорчены смертью старой бабушки, потому что тотчас же включились в веселую баталию и на правах хозяев дома, которому так или иначе привлечены сейчас взоры затонцев, чувствовали некое превосходство над своими сверстниками, а потому настроены были по-праздничному. Вместе с мужиками на кладбище пришла и Фрося. Ее послал сюда свекор, которому все казалось, что Петр Михайлович и Карпушка, возглавлявшие команду могильщиков, не сумеют отыскать подходящего места, и что Фрося по природе чуткая и сердечная, сделает это лучше их. Ведь мужики отправлялись копать могилу для самой старшей из Харламовых. А сколько их потом ляжет вблизи от нее. И Фрося выбрала лучшее, как ей казалось, место на склоне, у кромки лугов, против высокой и кудрявой ракиты, роняющей в знойные солнечные дни густую тень. В этой-то тени за каких-нибудь полчаса была выкопана глубокая и просторная яма. Мужики, усевшись на свежей сыроватой насыпи, закурили и принялись рассказывать разные истории. Вскоре в сопровождении попа, певчего церковного хора и большой толпы затонцев принесли покойницу. Отец Леонид, сын недавно скончавшегося отца Василия, года два тому назад вернувшийся в село по окончании семинарии, торопясь, начал служить панихиду, бесцеремонно отталкивая локтем мешавших ему старух. Отцу Леониду прислуживала монахиня Прасковья, дальняя родственница Савкиных, приехавшая несколько лет тому назад из подмосковного монастыря. Женщины причитали. Михаил Аверьянович стоял, сгорбившись, и с его щек время от времени срывалась медленная, скупая слеза. Гроб на веревках спустили на дно могилы, спрыгнувшие туда Карпушка и Мороз подсунули его в нишу, а потом с необычайным проворством, словно бы боясь, что их закопают вместе с покойницей, выскочили наверх, бледные и малость растерянные. Тотчас же застучала бросаемая горстями земля, мужики взялись было за лопаты, когда прям к краю разверзшейся темной ямы протиснулся человек. Все узнали Михаила Сорокина, единственного сына древней сорочихи. Он был худ, еле держался на ногах и срывающимся голосом просил: «Михаил Аверьянович, Христом Богом, разреши и мою старуху похоронить в вашей могиле. Не в силах я вырыть свою, моченьки моей нету, отощал. Не откажи». Тут все оглянулись и увидели гроб, а в гробу сорочиху. «Ну что ж, хорони Михайла. Пускай лежат рядышком, как-никак подруги. Вдвоем, небось, повеселее будет». Минут через 10 вырос свежий холмик, а над холмиком бессменными часовыми встали два креста. Петр Михайлович расплатился с отцом Леонидом за панихиду, протянула свою руку и Прасковья, но стоявший рядом Карпушка пресек ее домогательство не слишком вежливым, но вполне резонным вопросом: «А тебе за кой хрен?»